На зорьке дозорный побудил Ермака: «Проснись, атаман! Сверху судно идет какое-то, видать, тяжело груженное, глубоко сидеть, не ходка идет». «Михайлова ко мне», — приказал Ермак. Не успел атаман борду причесать, а Михайлов уже в шатре. «Задержи-ка судно, узнай, кто плывет, куда плывет, с каким грузом», — распорядился Ермак. Заскользили легкие струги на середину Волги, выстроились в ряд поперек реки. Над водой вился легкий туман, и был он розов от лучей проснувшегося солнца. Но и сквозь его редкую пелену кормщик судна расшивы разглядел неладное. Побежал будить хозяина. Хозяин расшивы, купец Иван Данилович Пермяк, вмиг стряхнул с себя сон, глянул вперед по ходу судна и сразу все понял. Вот они, казаки волжские, люди вольные и разбойные, крестясь мелким крестиком, осеняя лишь плечи да пышную русскую борду, думал купец, разглядывая весельный лот. «Что творить будем?» — спросил кормщик. Но хозяин молчал. Он вспомнил, как предупреждали его не трогаться в путь одному. На Волге лихие люди промышляют. «Пустое», — отвечал Иван Данилович Пермяк, богатый купец московский. С тех пор, как пала Казань, спокойней стало на Волге. Много врут про разбойников да про их душегубство. А кум-советчик отвечал: «Был бы хлеб, кум, а зубы найдутся». Не послушал его Иван Данилович, поплыл один. Теперь вот укорял себя. «Эх, голова моя садовая, понадеялся на талант свой. Оборони мя, святой угодник Николай». Кормщик в другой раз спросил хозяина: «Что творить будем?» И сам же совет подал: «Корабль наш превосходит их лодки высотой и крепостью. Надо грести шибче, сквозь заграду ихнюю пробиться». И, не ожидая, что скажет купец, крикнул гребцам: «Эй, надай, надай!» Ускоряя бег, судно пошло на таран. Казаки развернули лодки по течению и, поравнявшись с купеческим судном, кинули лестницы с крюками на борта его сразу с двух сторон. С корабля пальнули в разнобой фузеи. Охрана судна стреляла без прицела и охоты, никого не убив, не поранив. По второму выстрелу дать не успели. Палуба уже трещала от топота множества ног атаковавших судно казаков. «Кто хозяин?» — зычно окликнул палубников Яков Михайлов. Купец смотрел на ладного казака с рубцами от ран на лице и черный, как омут в ночи, круглой бороде, и не мог выговорить ни слова. «Ты хозяин?» — спросил у него Михайлов. «Был хозяин», — растерянно отозвался купец. Михайлов усмехнулся. «Куда правишь?» «К Хвалынскому морю плывем». «Точнее, борода, что везешь, кому? Отвечай да разу, не жди допроса». Голос Михайлова набирал силу. Купец засуетился. «Астраханскому воеводе харчишку везем по наряду государеву, да на продажу для своего барышу муку, соль людишкам посадским». «Зелье, порох везешь?» — допытывался Михайлов. Купец с ноги на ногу переступил, голову по черепашьи в плеч втянул и молчал. «Говори, борода, не то сами отыщем», — пригрозил Михайлов. «Есть маленько зелья и свинца рубленного, и пищали тоже. Богатого гостя нам Бог послал», — повеселел Михайлов и даже по плечу купца по-дружески хлопнул. «Слухай меня, борода. Воевода твой и без царских харчишек живет не тужить, взятки пошлины берет, ни с кем не делится, на царя Грозного не надеется. Правь-ка ближе к берегу, дань казакам уплатить требуется». Дань оказалась немалой. перегружали с корабля в каюки и струги муку, крупу, гречневую, соль, сухари, штуки сукна русского и английского, порох, зелье в бочках, свинец рубленый, пищали легкой и тяжелой. Заодно прихватили кремневые фузеи охранников, а у хозяина купца пистоль немецкой работы. Оставили только часть муки и соль для продажи посадским людям, на которую купец указывал как на свой приватный товар. Царево жалование воеводе выгрузили сполна. «Ну вот, а теперь плыви, борода, в Астрахань, да скажи там воеводе, что дань с тебя взял Ермак Тимофеевич, казак донской. А еще скажи, чтоб ждали нас к Ильину дню, в гости к нему припожалуем». «Так это ты, стало быть, Ермак Тимофеевич?» — спросил купец испуганно. «Нет, борода, я только помощник его, а Ермак будет покрупнее меня, да и борода почерней моей». «Да, да уж куда черней, у черта в преисподней, думаю я, посветлее будет». Яков Михайлов, а за ним и выгружавшие дань казаки, охотно посмеялись. Пермяк, обрадованный, что отпустили его по добру по здорову, обещал все в точности передать воеводе. На берегу Михайлова встретил Ермак. «Купца-то пограбил», — сказал он Якову, и не понять было, вопрошает он или утверждает то, что уже свершилось. «Не купца грабил, а воеводу астраханского», — ответил Михайлов и рассказал, что поведал ему купец. Кругом весело гомонили казаки. Слышался смех, летали поверх голов забористые шутки. К берегу подходили груженые струги. Встречали их с буйной радостью. «Эх, кабы курочек 5-6, да кошевара доброго! Эх, лапша была б знаменитая! Мука-то белая, пшеничная!» — мечтательно говорил Гаврила Иванов, перетаскивая в огромных ручищах куль муки на берег. Степан Рыжебородый, как теперь называли его раздорцы, услышал Гаврилу и выступил из толпы зевак. «Так зачем же остановка? Есть у нас добрый кошевар». «Где же он?» — спросил Иванов. «Вот он я», — отозвался распоп Макар. Был он в длинной холщовой рубахе, подпоясанный цветным казачьим кушаком. «Отрядить в поле охотников, пусть маненько постреляют. Будет дичь, будет вам и лапша», — распорядился Макар. Человек 10 лучников ушли в степь. «На чем же ты будешь тесто катать, лапшу резать?» — приставал к Макару Гаврила Иванов. «Все найдем», — ответил Макар и поманил к себе Степана. «Подсоби нам». Втроем они вытащили на берег плоскодонную лодку, перевернули ее вверх дном, обмыли, поскребли до бела острыми кремневыми камнями, тут же на берегу подобранными, и уселись на галечники, поджидая лучников с обещанными куропатками. В стороне уже дымили костры над казанами, подвешенными на кольях. «Так за что ж тебя растригли?» — спрашивал Макара Иванов, еще не знавший его истории. «За грехи, сыне мой. Прелюбодействовал и имел пристрастие к язычнику Бахусу». Гаврила со Степаном весело смеялись к великому удовольствию Макара. Дно лодки высохло и белело, как хорошо выскобленная столешница у аккуратной бабочки. Макар принялся месить тесто. Подошли лучники с богатой добычей. 2 куропаток, 2 дудака да 3 фазана. Ошпарили дичь кипятком, стали щипать, потрошить. Когда разделали и бросили в кипящие котлы, подоспела и лапша. Макар пробовал деревянным черпаком навар, подсаливал, из сумы достал какие-то душистые травы, порезал, бросил в котлы. Наконец засыпал лапшу и вскоре объявил, что обед готов. казаки других сотен ели кашу и с завистью поглядывали на качалинцев, а качалинцы пригласили к себе на обед Ермака. Когда Ермак опорожнил деревянную чашку с лапшой, он подозвал Макара и сказал: «Хороша твоя лапша, быть тебе главным кашеваром». Глава 6. Эпиграф. «Ой, да не ярые гоголи, на сине море выплывали, выгребали тут казаки средь моря синего, разбивали мы кораблики, все чужие, не орленые». Из казачьих песен о Ермаке. Первое успешное и бескровное дело казакам пришлось по нраву. Они ходили веселые, пели песни. Теперь у них был хлеб, недостаток которого остро ощущался. Прибавилось оружие, отряд пополнился людьми. Под шумок, пока разгружали купеческую расшиву, десятки ее охранников успели переговорить с Ермаком и были приняты в отряд. Подул попутный ветер, поставили паруса, плыли шибко на Каспий. Ермак вел свою ватагу по Ахтубе, левому, самому большому рукаву Волги. Этим путем он вместе с атаманом Павловым в рядах русского войска под началом воеводы Тургенева плыл под Астрахань. Был он тогда молодой, сильный, здоровый. На силу и здоровье Ермак не жалуется и теперь. Ну, а годы... Что ж, текут годы. Не сдержать их ни гатью, как воду в пруду, ни уздой, как норовистого коня, ни самым крепким арканом. Протоки делали пойму на острова, вдоль русла Ахтубы лежали в низких чашах озера. В воде плескалась, сверкая серебром чешуи, рыба, над головой летали стаи уток, гусей и лебедей. На левом берегу Ахтубы развалины когда-то богатого города Сарай-Бату, столицы Золотой Орды. «Все в свой час рушится», — невесело думал Ермак. Рукава Волги все делили, смельчали. Струги плыли вдоль бесчисленных островов, заросших высоким камышом. Он стоял сплошной зеленой стеной, шевеля метелками на легком ветерке. Было парко. Неспешно пролетали в одиночку, редко парами, большие черные бакланы-рыболовы с длинными крючковатыми носами. Меж поросли зеленого камыша желтели островки сухого прошлогоднего. Тут и остановил свой бег ертаульный струг, а за ним стабанили и остальные. Вышли на низкий берег, и Ермак дал наказ рубить сухой камыш, вязать в пучки и обшивать ими борта стругов для лучшей устойчивости на воде и для защиты от стрел. Спугнули с берегов острова серых цапель, и они, вытянув назад ноги, редкими взмахами больших крыльев неспешно полетели вглубь острова, а может быть и на другую протоку. Людей они не боялись. В камышах острогами и палками казаки били щук, окружали косяк стерляди и ловили их руками. Солнце сбавило накал и вскоре ушло за камышами в воду. Ночевали в лодках охотники на берегу, и лишь дозорные не спали, бесшумно сменяя друг друга. Оставив в стороне слева Астрахань, держали курс на юг, к морю. Исчезли камыши, вода очистилась, миновали последний островок, а за ним открылась морская гладь, смесь синих и белых красок. Море было спокойно, ветер слабый, но попутный, гребцы сушили весла. Какой-то пивун со среднего струга густым басом завел песню. «Сбушевалася на море непогодушка, непогодушка в море небольшая, небольшая, только волновая». Казаки на всех стругах подхватили: «Ничего в волнах не видно, только видно красные лодки, красные лодочки краснеют, белые паруса белеют». На второй день пути увидели в морской дали белые паруса двух идущих навстречу кораблей. Они росли на глазах. Уже не одни паруса видны были над водной гладью, но и выкрашенные в красный цвет борта судов. «Кызылбашские парусные суда», — определил Ермак и приказал рулить вправо, дать судам свободный проход. Стоя во весь рост вместе с рулевым, Ермак хорошо видел жерла пушек над бортами обоих кораблей. Вскоре он заметил, как засуетились, забегали на палубах люди в цветных халатах и белых тюрбанах на голове. Когда эртаульный струк вышел на одну линию с передним судной бусой, оттуда блеснул огонь. Раздался гром пушечного выстрела, и за стругом, вздыбив султан воды, шлепнулось ядро. Нападать на кызылбашцев Ермак в планах не держал. Полагал, что и им не резон с казаками связываться, а из пушки они пальнули так, больше для острастки, и тем дело и кончится. Но когда второе ядро с треском и грохотом развалило струк Богдана Брязги, и оттуда донеслись крики и стоны, Ермака охватила ярость, и само собой пришло решение — брать корабли. «Огонь по персам! На крюки!» — крикнул Ермак, и струк его помчался к кораблю. После казачьего залпа из пищали огонь пушек поутих, и почти все струги быстро подошли к бортам, где пушки им уже не были страшны. Только три задних струга подбирали казаков с затонувшего струга Богдана Брязги. «Проворь!» — орал на них во всю мощь своей богатой глотки Яков Михайлов. Оба корабля были окружены и взяты на крюки. Сопротивлялась охрана недолго, и лишь в каюте передней бусы укрылся хозяин-купец. «Выбивай дверь!» — приказал подоспевший Михайлов. Когда дверь выбили, купец выстрелом из пистолета насмерть уложил первого ворвавшегося в каюту казака, а потом с саблей бросился навстречу нападавшим. Саблю у него быстро выбили и, скрутив, вывели на палубу. Грузный, уже не молодой, с хищным крючковатым носом, купец что-то кричал, пытаясь вырваться, но казаки, мстя за смерть товарища, проткнули его сердце клинком, и он свалился тяжелой тушею на палубу, утонув с головой в шелковом узорчатом халате. Один из кызылбашских воинов-охранников, выждав, когда казаки отошли, вытряхнул безвольное тело хозяина из его халат, развернул халат на руках и внимательно оглядел. Увидя кровавое пятно, покачал головой, потом бережно скатал халат и сунул за пояс широких шальвар. Оглянувшись, запахнул полы своего сверх меры поношенного, выгоревшего на солнце халата и туго затянул пояс. На кораблях взяли много ковров, тюки шелка, бочки заморского вина, узорочные кувшины, все, что доставляли купцы Востока в русский город Астрахань. Дуван погрузили на струги, и Яков Михайлов крикнул: «Поджигай бусы! Всем убиенным будет великий поминальный костер!» Ермак остановил его. «Костер, говоришь, а люди?» «Персюки-то, да нехай горять!» Поддержал Михайлова Брязга, человек от природы не злобный, но сейчас настроенный люто, помня свой разбитый и затонувший струк. «Неже так, атаманы!» — сказал Ермак. «В бою убить нет греха, тут оба с оружием. А убивать безоруженного? Неже, браты! Лежачего не бить — закон рыцарей, а мы, атаманы, разве хуже их? Или не казаки мы, а душегубы?» Михайлов почесал затылок, сдался. «Правда твоя, Ермак Тимофеевич, погорячился я. Нехай плывут куда хотят. Хоть в Москву, щелобитную царю на нас везуть. «Это уже их дело», — усмехнулся Ермак. «И твой купчишка, купчишка-пермяк, непременно щелобитную настрочить и присочинить немалую толику, а спрос за все с нас будет». К Ермаку подошел смуглый молодой перс. «Я толмач», — сказал он по-русски. «Мой все понял. Спасибо, атаман. В Астрахань мы не пойдем. Хозяин нет, товар нет. Пропусти нас в море. Назад пойдем. Домой пойдем». «Плывить», — коротко сказал ему Ермак и первым прыгнул в струк. Несмотря на скорую победу, он был недоволен. В самом начале похода такая передряга только в помеху, да и урон оказался немалый. «Хоронить убитых казаков будем не по морскому обычаю спеленать да в воду, а по-христиански придадим их земле», — заявил Ермак и велел поворачивать струги в устье Волги. Среди убитых был Евсей, тот молодой, боязливый парень, что пришел на Дон вместе с Матвеем и Степаном Рыжбородым. Лежал он теперь в ряду других казаков, и ветер перебирал его светлые кудри, словно утешал казака, что выпала на его долю столь ранняя смерть. «Не подоспей, Евсей, лежать бы мне тут вместо него», — рассказывал Степан Матвею. «Выбил из рук моих палаш персюк черномаза и уж занес кривую саблю над моей головою, когда Евсей отсек ему по локоть руку, и сабля звякнула на палубе. Да не увидали мы, как подскочил другой перс и проткнул острым клинком сердце Евсею. Евсей, Евсей, уберегся ты от царевых стражников, не догнал тебя боярин в пути и не сыскал тебя на Дону, да сыскала тебя острая сабля кызылбашца проклятого. Попрострига Макарий отслужил панихиду по убиенным казакам и зарыли их в общей могиле на невысоком холме маленького острова в Волжском устье, чтобы всегда им был слышен рокот пенных волн соленого моря. Потом дуванили купецкие товары. Персидские ковры шли наравне с шелковыми халатами и узорчатыми тюбетейками. На одну кучу тюбетейку, на другую халат, на третью ковер. Никто не противился такому дележу, потому что цены вещам не ведали. Еще от персов дознались, что через Астрахань на Волгу в Казань должны пройти бухарские купцы. Ермак созвал на своем струге малый круг, держал совет с сотенными и есаулами-пятидесятниками, куда плыть, продолжать ли путь к персидским берегам или вернуться на Волгу. Долго думали казаки. Первым говорил Михайлов: «Морской поиск внезапностью хорош, а пока мы добартыжаем до персидских берегов, пограбленные нами персюки, вернувшись домой, оповестять весь берег, вот и встретить нас пушечной пальбою. Да и груз у нас уже немалый. Нет, с походом на Персию надо повременить. Что скажете, Исаул Суриков?» — спросил Ермак. «Держу с думки Михайлова», — коротко отвечал Суриков. Все есаулы высказались против похода. «Нам теперь бухарцев не пропустить бы», — высказал Брязга общую думку. «Об этом речь будет впереди», — отвечал ему Ермак и, обращаясь уже ко всем, продолжал. «О походе в Персию мыслите верно. Время упущено, сейчас моя думка такая. Вернемся в устье Волги, на Ахтубу, и там будем ждать бухарцев. Нам должно быть ведомо, что делается на Ахтубе. Кто вверх прошел, кто вниз плывет, кто, где какой атаман сидит и нет ли стрельцов на пути. А для этого надо иметь на реке свои глаза и уши. Доглядчики наши должны быть и впереди нас, и позади. Только так мы обережемся и ведать обо всем будем. Гоже, батька, гоже, без доглядчиков нам не быть, — одобрили предложение Ермака и Саулы. Глухими протоками плыли в Ахтубу, минуя крепость Астрахань. По Ахтубе поднялись вверх верст наста и на берегу разбили стан. Каждый занялся своим делом, кто одежонку чинил, новые латки на старый зипун клал, — шутили казаки, — кто бороду подстригал, кто отсыпался. Дня через три дозорщики донесли, что сверху струги плывут, а кто в стругах, не сведали. Еще через день, в самый полдник, увидели струги. Держались они середины реки. На Ертаульном стоял молодец соженного роста, одетый пестро, и глядел из-под руки на берег. На берегу стоял Ермак и зоркими глазами щупал молодца. «Никак кольцо! Ивашка!» И Ермак стал махать ему шапкой, потом зычно прокричал: «О-о-о-о! Правь к берегу, Иван Юрич!» Струги сдерживали бег, стабанили, развернулись и пошли к берегу, к Ермакову стану. Кольцо давно уже сведал, что на Волгу прибыл Ермак, да никак не мог сыскать его. Атаманы встретились по-братски, обнялись и троекратно поцеловались. «Давно тебя ждем, Ермак Тимофеич!» — радостно говорил кольцо, похлопывая по плечам Ермака. «Кто ждет, кроме тебя?» — спросил Ермак, настораживаясь. «Барбош Богдан, да Митя Бритаус. Да они-то напрасно меня ждут. Слыхал я про их доблести. На купеческой пушке храбрости не хватает, так они черемисов грабят. У русских и ногайских мирных людей последнее берут», — распалился Ермак. Кольцо смутился, сник. «Бывает, Ермак Тимофеевич, бывает и это. Ну да пес с ними, коли хабарничать хотять. Есть и другие атаманы, рыцари наши, Матвей Мишаряк, Никита Пан, да вот еще Ермак». И кольцо хитренько поглядел на Ермака Тимофеевича, как воспримет он его слова. А Ермак, будто не заметил ничего, спрашивает: «Нагайцев зарите? С купцов нагайская дань берем? А воровские нагайские отряды, что через Волгу на Русь правятся, на разбой идут, да в полон русских уводят, вот этих, Тимофеевич, мы под корень бьем». «Добрый, Иван Юрич, добрый. Так и впредь поступайте, но береговых людей не трогать», — приказным тоном заключил Ермак. Но кольцо не только не обиделся, не вскипел, а замахал руками и, словно бы оправдываясь и одновременно заверяя Ермака, повторял: что ты, Ермак Тимофеич, ни в жизнь селян и бедолаг не трогал». И, переводя разговор на другое, спросил: «Куды правитесь?» «Вот, Иван, ждем бухарских купцов, хотим пошарпать тюбетейшников. Чай не с пустыми руками они в Казань правятся. Хочешь, вместе будем брать бухарцев?» — неожиданно предложил Ермак. Предложение обрадовало кольца. Оно совпадало с его собственными планами, и он быстро согласился. Ермак и кольцо простояли одним станом на Ахтубе 4 дня, пока, наконец, разведчики доложили о приближении бухарских парусных судов. Ермак и кольцо заранее выбрали крутую излучину, боевые струги расположили за мысом так, чтобы нападение было неожиданным и стремительным, едва бухарцы вывернутся из-за мыса. Бухарская судовая стража слишком поздно заметила казачьи струги. Внезапность нападения решила все. Сопротивление было слабым, нестойким, стрельба в разнобой приносила малый урон нападающим, и давала им время забраться на палубу и учинить рукопашную растерявшимся бухарцам. Палуба была очищена быстро. Оставшиеся в живых сложили оружие. Купцы, их было несколько, не снимая халатов, прыгали за борт и плыли к спасительному мысу. Их не преследовали и не расстреливали. Отпустили и охранников. Они складывали руки ладонь к ладони и, поблагодарив наклоном головы, тут же прыгали в воду, обнаруживая удаль и умение плавать, благо берег был близок. Товары и все, что было ценного на кораблях, снесли на струги. Перегруженные, едва не черпая воду, они отплывали к Ермакову стану. Кольцо приказал своим казакам поджечь корабли. Красным полотном покрывал огонь неуправляемые суда. Густые черные дымы, как скорбные флаги, висели за кормой. Бревна подводной части кораблей, обуглившись, распались, и волжская вода вынесла их в Хвалынское море. Глава 7. Эпиграф. «Ой, как проходит, ребята, лето теплое! Настает зима, зима холодная, да и где ж мы, братцы, зимовать будем?» Из старинной казачьей песни о Ермаке. «Привольно гулять по Волге долгими летними днями, сухими и жаркими. Сбросив зипуны и рубахи, подставляют казаки солнцу голые бронзовые спины, а если уж палит солнце нещадно, остужается тут же за бортом струга. Хорошо плыть и в короткой летней ночи, когда чужие, недонские соловьи-пивуны полнят казачьи души истомой, будет грусть тоску по покинутым на Дону любимым. Ни одному казаку в соловьиную ночь вспоминалась песня «Ты воспой, в саду соловейка», и верил тогда казак, что его любимой всю ноченьку не спится, вспоминаючи своего дружка милого. И летний грозовой дождь казаку не помеха, отгремит, отшумит, смочит все до ниточки, но уплывут синие тучи, волоча за собой бормочущий гром, глянет умытое, повеселевшее солнце, и все высушит. Но вот незаметно подошла ненастная осень с дождями тихими, моросящими, долгими и въедливыми. Намокнет зипун у казака, а обсушиться негде. Не за горами и зима, остановятся отяжелевшие волжские воды, прикуют их к берегам льды холодной, выбросят казаки струги на берег, заметет снегами их метелица. Зима придет холодная, а где зимовать? Думали об этом казаки, думал и Ермак Тимофеевич. Ночь пошли до того стылые, что даже костры не спасали от холода. Не снимая кафтана, сапог и бараньи шапки, Ермак лежал под пологом персидского тканного ковра. Ему не спалось. Он знал, что многие казаки хотят на зиму вернуться на Дон. Так и прежде всегда поступали. Погуляют по Волге лето, пошарпают купчишек и нагаев, а к зиме домой. Но теперь, когда пограбили они чужеземных купцов, о чем уж верно знают и в Москве, и на Дон-то возвращаться было рисково. Разбивать стан на Волжском берегу тоже опасно. Могли набрести царские отряды стрельцов из береговых укреплений порубежных городков. Надо уходить на зимовку в места непролазные, где ни стрельцов, ни приставов нога не ступала. Промозглым утром к шалашу Ермака пришли казаки, решившие на зимовку идти домой. Были тут качалинцы и раздорцы, с паншина городка, из черкасского, с донецкого стана и с Аксай реки. Одет казаки были по походному, кафтаны и зипуны затянуты поясами, шапки натянуты по самые уши, за плечами бердыши, сбоку сабля, Лица их были покрыты бисером капель мелкого дождя и пота. Волновались, думали, Ермак возражать будет. Потому и говорить с ним поручили Ивану Даннику, человеку, по общему мнению, степенному и разумному. Ермак слушал выборного, а сам, глядя на стоявших вокруг казаков, думал: «Все женатые пришли. Понимаю их и не осуждаю. Хочется им повидать женок, детишек, удивить их богатыми подарками. Ох, большая обуза в ратном деле женщина. Длинная ее рука и тут достала казака». Но в ответ сказал: «Не держу вас, браты. Дел зимой не предвидится, а зима лютая, холодная. Где будем зимовать, неизвестно. Но пора искать пристанище. Я на Дон не пойду. Кто из вас по весне поохотится, ко мне вернуться? Милости прошу. Волга широка, но оба берега видны. Вот на этом месте и ждите нас. Кто похочет остаться на Дону? Ну что ж, не неволю. Все мы люди охочие». Сняли шапки казаки, поклонились атаману и пошли к своим шалашам за походными сумами. Шли через степь от большой излучины Волги к большой излучине Дона. За спиной Федора большая торба с подарками для жены и матери, а в поясе зашиты перстни, кольца, золотые и серебряные персидские монеты. Были и талеры. На Волге Федора притули не думал, но чем ближе подходил к дому, тем тревожнее становился на душе. Вдруг представилось, что обхаживает тумак Настю, что Настя ему, Федору, уже не верна. От таких мыслей сжимались челюсти до зубовного скрежета. А в Качалине, под камышовой крышей Федорова куреня, жизнь без Федора текла своим порядком. Не прошло и двух недель после его ухода на Волгу, как Юрий Притула явился к Насте. Дело было под вечер, когда загорается алым пламенем полоска неба на краю земли, куда уходит солнце. Босой, в мокрых, засученных по колено шароварах, Юрий держал в руках плетенную из ивовых прутьев корзину-сапетку, чем-то наполненную и прикрытую листьями лопуха. Настя сидела у открытой двери чулана на низенькой скамеечке и шила. На ней был широкий татарский халат из пунцово-красного шелка, и когда она взглянула снизу вверх своими большими карими глазами на Юмадила, как она, подражая мужу, его теперь называла, то пунцовой стала вся до корней русых волос. Это очень обрадовало Юрия. «Кто червонеть, тот любить», — мелькнула в его голове шальная мысль. В глубине синей, в полумраке, заметил он Алену Панкратьевну и только тогда поклонился и поздоровался. Потом снял с корзины листья лопуха, и она сверкнула серебром светлой чешуи сулок, а из-под сулок шевельнул розовыми плавниками сероват чебак, и зашевелились длинномордые небольшие осетры с темными рядами шипов вдоль спины. «Рыбачил сегодня», — пояснил Юрий, — «а это вам принес». «Ой, да зачем так много?» — всплеснула руками Алена Панкратьевна. — «Чем одаривать-то будем?» — «А ничем, тетка Ален. Осетры стерлить на уху, а сулки да чебаки засолить, зимой за милую душ пойдут». — «Ну что ж, так и сделаем. Спасибо, Юрий». Настенька молчала. Умолкла и Алена Панкратьевна. А Юмадил тоже не знал, о чем еще можно говорить. И все-таки он был доволен, что подарок его принят. Он молча любовался Настенькой. Ему показалось, что она без Федора даже пополнела, а это он принял за хороший знак. Не тоскует, значит, по Федору, глаже стала, чем при нем была. Просидев до сумерек, Юмадил поднялся и, сказав «доброй ночи», ушел. Он понимал, что часто ходить негоже, но, не выдержав, пришел дня через три. На этот раз он принес глиняный горшок крупной, хорошо вызревшей земляники. «Вливать собрал. Че ты, Настя, в лес не ходишь? Я б тебе показал, где землянику собирают, где малина и где грибы искать надо. А к осени груши и орехи азовские будут», — говорил Притула, пересыпая ягоды в глиняную, глазурованную изнутри миску. От землянки шел ароматный дух, но Настя вдруг скривилась и, приложив руку к горлу, сглотнула. «Че это ты?» — спросил Юрий. «Мутит что-то». Юрий не придал тому значения. Чтобы сделать Насте что-нибудь приятное, весело заговорил. «А ты, Настенька, все полнеешь, да хорошеешь. Видно, по мужу совсем не тоскуешь». «Ох, Юмадил, тоскую. Так по тебе и не видно. Глянь, какая голодучая стала». Настя смерила его долгим взглядом, покачала головой. «Дурачок ты, Юмадил, дурачок, ничего-то ты не понимаешь. Да я ж тяжелая, дитя жду от Федора, а ты, гладючая, тоже мне мужик сыскался». И она насмешливо фыркнула. Смех ее Юмадилу показался обидным, а признание было столь неожиданным, что он подавленно молчал, только часто моргал узкими темными глазами, с удивлением глядя на Настю. Она как-то вдруг выросла в его глазах и отдалилась, став чужой и недоступной. Все мечты его добиться взаимности сразу потухли и стали ненужными. Он посидел еще некоторое время, чтобы скрыть свою растерянность, потом поднялся и, буркнув под нос «прошивайте», ушел. Настя облегченно вздохнула. Алена Панкратьевна даже перекрестилась. «Теперь не придет узкоглазый. Сразу отбрила его ты, Настенька, молодец». Когда станишники перешли заросшую лесом выездную балку перед Качалиным, все повеселели. «Ну, браты, считайте, мы дома», — высказал общую думку Василий Выдрин, казак средних лет, с лицом не по росту маленьким, вытянутым паутиному вперед. Был он природным казаком с Качалина городка. «Кто дома, а мне еще до своего донца шагать да шагать», — отозвался Гаврила Иванов. «То-то пойдут обжитые места, беды большое не должно быть», — утешил его Иван Данник, ускоряя шаг. Ему не терпелось побыстрее добраться до дому, обнять свою шуструю и веселую Фросю. «И малая беда, коль на одного навалится, большой покажется», — ответил ему Иванов и тоже ускорил шаг. От выездной балки шли лугом вдоль быстрой протоки, обходя земляной вал на ее правом обрывистом берегу. С караульной башни на валу их заметили и выслали лодку для перевоза. Лодкой правил дед Власий, который и перевез их в несколько ходок на остров. Пока плыли, дед Власий успел и о походе порасспросить, и свои новости передать. «Как тут поживает моя Фрося?» — спросил его Иван Данник. И Чукалин удивился, до чего ж просто и спокойно он задал этот всегда трудный для мужей вопрос. У самого Федора он тоже вертелся на языке, только сжег язык и сушил горло, и Федор не мог решиться задать его деду Власию. Чукалин понимал, что нет у него причин не верить Настеньке и бояться плохого ответа, но боялся он именно этого. «А шо и подеется?» — ответил даннику дед Власий. «Живете, жируете, в степь поглядываете, тебя поджидаете». «А моя?» «Настя?» — выдохнул, наконец, Федор Чукалин и опустил глаза долу, стыдясь своего вопроса, словно выпытывая у деда какую-то тайну, которую сама Настя могла от него скрыть. Дед Власий также спокойно и деловито отвечал: «Да родница твоя жонка, красавица и мужу верная жена, под стать Ефросинии Данниковой жонке». Федор раскрыл был рот, чтоб спросить еще и о Притуле, но промолчал. А дед Власий, словно ничего не заметив, продолжал рассказывать новости. А юмодил Притула в раздоры ушел. Слышно было, царских послов в Азов провожал и турских с Азова до Рязани водил. Дед Власий знал, что должно было тревожить Федора, и теперь тишком, взглянув на него, убедился, что попал в самый раз. Он был доволен, что сделал доброе дело, успокоив казака. Настенька повисла на мужниной шее. Она и смеялась, и плакала, целуя Федора, и ласково пеняла ему за то, что он так долго задержался на Волге. Федор оправдывался, говоря: «Ну не можешь я бросить товарищей в одиночку пробираться на Дон. Вот пришли в Атагаю». «И данник вернулся?» — спросила Настенька. «А как же? Вот радость-то, Фросий, а мы же в местях вас ждали, выглядывали, и песню даже про вас сложили». «Ну, какую ж такую песню?» — подивился Федор. «Потом спою. Песня про то, как ушел казак воевать Басурманские берега, и долго не было об нем вестей, а молодая жена плачет, приговаривает, неужто сыночку сиротиночкой жить?» «Но сынка-то еще ж нету, Насть. Скоро будет, Федя, и у Фроси будет, только чуть позже нашего. Когда провожали вас, она и не знала еще». «Эх, обрадуется Иван, он крепко любит свою Фросю», — улыбнулся Федор. «А ты меня?» — спросила Настенька. «Еще крепче, Настенька». Пока ворковали Федор с Настей, Алена Панкратьевна нагрела в чугуне воды, приготовила чистое белье, рубаху и шаровары, поставила банную шайку и корыто и удалилась в другую комнату. Потом Федор одаривал жену и тещу, и Настя ахала, разглядывая узорчатый бухарский ковер, пестрый шелковый халат или цветную шаль с длинной бахромою, надела перстни и кольца золотые, браслет серебряный червленный, полюбовалась ими, потом сняла. «Ничего мне этого не надо, Федя. Ты вернулся. Вот мое золото». И она снова обняла его своими белыми и гибкими, как лебединые крылья, руками. Так счастливо началась для Федора жизнь в родном Качалине. Вскоре легла зима, накидала в колено снега, потом запуржила, намела сугробы вровень с крышами куреней. Федор в снегу прокладывал дорожки. Деревянная широкая лопата играла в его руках. Закончив, снял рукавицы, бросил на сугроб, подумал: «Что б еще сделать, на чем же руки разогреть?» И вспомнил уже не раз высказанное Аленой Панкратьевной желание иметь свою корову. «Вот детеныш родится, а где нам молочка взять?» — приговаривала она. Федор отмалчивался или возражал: «Базок нужен, сарайчик какой-никакой. А кто ж его по морозу делает? Ждите весны». По-иному взглянул Федор на это дело сейчас, разогревшись на морозе. Раскидал он снег на ровной площадке за хатой, постучал держакам лопаты в мерзлую землю и вслух сказал: «Вот тут и будет хлев». Снес лопату в чулан и, не заходя в курень, отправился к Даннику. Семья Данников сидела за столом, завтракали. В большой деревянной миске гора вареников, облитых сметаной. Жена Глеба Нырикова, теща Ивана Данника, пригласила к столу. Федор, поблагодарив, отказался. Подхватилась Фрося: «Садись, Федя, вареники с сыром, сметана свежая, у вас ведь нет коровы». «Затем и пришел», — хмуро ответил Федор. «Хочу, Глеб Иванович, коровку на баз привезть, а база-то нету. Вот пришел Ивана подсобить, коровник зандобить». Иван Данник жил в зятьях у атамана и сидел тут же за столом. «А об чем речь, Федя? Вот позавтракаем, топоры за пояс и в лес. Пока маманя вечерю сготовить, у нас пол коровника стоять будет». Через неделю у Федора стоял добротный бревенчатый коровник. Навесил двери, законопатил мхом щели, сказал: «Гоже, теперь тепло будет». Корову купил он у деда Власия. Еще осенью померла его бабка, и Власию не в моготу было самому управляться с коровой. Однако дед Власий выговорил себе кружку молока в день. Коров была большая, молочная. Алена Панкратьевна обхаживала ее, словно малое дитя, а сама ходила, разулыбившись, довольная зятем и своей судьбой. Атаман Ныриков разрешил Федору привезти с общественных скирдов сена сколь надобно. Вскоре Федор вбил в матицу крючок и подвесил на четырех ремнях люльку. Качая сына Станислава, Настя напевала ему колыбельную. Однажды, кормя ребенка грудью, сказала мужу: «Федя, обещай нам», — она глазами указала на сына, — «не ходить больше на Волгу. Не делай же нас сиротиночками». В ее глазах мольба и страх в слезах купались. И Федор обещал. Обещать-то обещал, а у самого все думки были там, на Волге, в ватаге Ермака. Иногда вечерами приходили данники, Федор с Иваном, пили брагу или домашнее пиво и вспоминали Волгу. Они сокрушались о товарищах. Не бедуют ли, не холодно ли им зимуется, или все устроились ладно? «Я, Федор», — говорил ему сокровенный данник, — «словно не весь дома, а добрая половина моя там». Женщины, говорившие в это время в три голоса о своем, сумели услышать и данника. И Алена Панкратьевна сказала ему: «Вот родится у тебя сын, привяжет к дому». «А мой Федя», — сообщила Настя, — «не пойдет на Волгу. Он обещал нам, мне и Стасику», — с улыбкой пояснила она. Опустив голову, Федор молчал. Вскоре и у данников родился сын. А думки Ивана были прежние. Так незаметно прошла зима, и теплые ветры с азовской стороны съели снег и растопили донские льды. Иван Данник собирался в дорогу. Засобирался Василий Выдрин, и его маленькое утиное лицо сияло от радости. Пришел с Донца Гаврила Иванов и привел с собой дюжину молодых казаков. Петро Хрящ, не ходивший на Волгу в прошлом годе, теперь рвался одним из первых, торопил Данника и Выдрина, и приходилось сдерживать его пыл и объяснять, что идти надо большой ватагой. Когда и остальные казаки были готовы в путь и подошли ватаги из других городков, назначили на утро сбор. Накануне, когда сгустились сумерки, и Алена Панкратьевна зажгла лучину, Федор Чукалин вышел в сени, стал в проеме дверей, потерянно и равнодушно глядел вперед. На сердце лежал камень. Трудно не идти с товарищами, еще труднее, нарушив слово, уйти, оставить жену и маленького сына. Федор поднял глаза, посмотрел в небо. На востоке стояла яркая звезда. Нежданно-негаданно пришло в этот миг решение. Теперь он уже знал, что от товарищей не отстанет. Полегчало на сердце. Подумал, надо сказать Насте и собираться. Долго стоял он еще у куреня, наедине со своими мыслями, вслушиваясь в тишину вечера, окидывая взглядом густую россыпь звезд. Откуда-то, казалось, отвала у реки Быстрой, донесся приглушенный, но ясно различимый голос подвыпившего казака: «Имел бы я коня и саблю, и друга верного жену!» Голос приближался, потом казак умолкал, что-то негромко ворчал и снова затягивал: «Имел бы я коня и саблю, и друга верного жену!» И опять умолк, удаляясь теперь уже в противоположную сторону от кривой улочки, где стоял Федоров курень. Так и не узнал Федор, что бы сделал этот казак, имей он коня и сабля и жену. Но странно знакомым показался ему этот голос. В небе огненно ярко скользнула среди звезд душа народившегося человека, и вдруг совершенно отчетливо Федор вспомнил: это же пел Тумак, Юмадил Тумак. Так вот, когда он появился в Качалине, выбрал время. И снова ревнивые мысли овладели Федором. Он все еще стоял у своего дома, не заходя в чулан, и вдруг увидел, как зашевелились кусты сирени, зашелестев большими жесткими листьями, и тот же голос, уже хрипловатый, негромко запел: «Когда б имел коня и саблю...» Увидев в пяти шагах от себя Федора, Юмадил осекся, умолк. Федор закончил вместо него: «И друга верного жену, так что ли?» «Так», — покорно отвечал Юрий. «А кто ж тебе мешает иметь коня и саблю и жену?» «Ты мешаешь», — трезвее с вызовом ответил Юмадил. «Казаки в бою с нехристими басурманами добывают себе саблю и коня, да и жену тоже. А ты, Юмадил, дома сидишь, к чужим женам клинья подбиваешь? Не бреши, Чукалин! Я цареву службу исполнял, послов водил, от воровских казаков их охранял, а вот ты и есть вор, вешать вас надо!» «Так, — со злостью сказал Чукалин, — нас, значит, вешать, а ты к нашим женам похаживать будешь!» И, крупно шагнув к Юмадилу, смял на его груди рубаху, рванул на себя. Юмадил не защищался, только успел сказать: «Наговоры, Федор! Меня в городке не было, все знают. Сегодня приехал, не знал, что ты дома». «А то б не пришел, если б знал, а?» — спросил Федор. «Нет, не пришел. А без меня чего тебе тут делать?» Разжав пальцы, Федор толкнул Юмадила в грудь, и тот свалился на землю. «Запомни, Тумак, запомни, ходу тебе в этот курень нет. И если я услышу, узнаю, что ты переступил порог моей хаты, живым тебе не быть. Убью, как собаку, как бешеного пса убью. Знай это, Тумак, и помни!» Юмадил поднялся, и был он похож сейчас на уже побитого пса. В драку не полез, отряхнулся и пошел стороной по кривой улочке в темь. Федор отдышался и ушел в чулан. Закрывая дверь, услышал, как Юмадил прокричал ему: «Захочу, и моя будет!» Федора выкрик этот не рассердил, а показался смешным. Так всегда хвастались мальчишки, вытирая кровь с разбитого носа. «Ладно, ладно, захочу, так и я тебе набью». В хату вошел уже спокойным, и на вопрос Насти, с кем это он разговаривал, ответил: «Я рыжку пьяного щуток поущил». И чтоб не допытывала с кого, решительно объявил: «Собирай, Настя, меня в дорогу. Утром ухожу я с казаками на Волгу». Глава 8. Эпиграф. Собрались казаки-охотники, донские, гребенские, с яицкими. Атаманушка был у казаков Ермак, сын Тимофеич. Из старинной казачьей песни о Ермаке. Еще затемно, едва на востоке взошла утренняя звезда, казаки потянулись к берегу Быстрой. Ватага собралась немалая. Приплыли раздорцы, пришел отряд из соседнего городка Паншина, прибились к Качалинцам охотники с Хопра и Медведицы, да приплыли с тругом 20 молодцов-ватажников с Усть-Аксайского стана, что раскинулся под самым носом турецкого Азова. Стругов было немного, всех казаков не поднять. «Идти пеши, жалко струги бросать». Потолковали, подумали, пошумели и решили отряд разделить на двое. На стругах плывут по Иловле до Камышинки, пеши идут степью на Волжскую излучину на Царев остров. Федор шел пешком. Муторно было у него на душе. Понимал, что не сдержал данного Насте слова, покинул ее и сына, что убивается теперь Настя и долго будет глядеть на текучие воды Быстрой, на тихие струи Дона, все еще надеясь, что одумается Федор и вернется. На Волге встретил их сам Ермак Тимофеич. Зимовавшие с ним казаки по-братски привечали пришедших, расспрашивали о родных городках. Гаврила Иванов доложил Ермаку, что по Иловле до Камышинки пошел отряд на стругах. «Добре, добре», — приговаривал Ермак, — «поднимемся по Волге, подберем их». Вздохнул Федор свежий воздух Волги, окунулся в ее прохладные воды и забыл свои горькие думы, словно смыла их волжская крутая волна. Гуляли по Волге атаманы крупных ватаг и поменьше. Под Казанью, в Большой Самарской Луке, на реке Камышинки водили свои ватаги хитрый, неуловимый Никита Пан, пришедший на Волгу с берегов Днепра, бесстрашный, но осторожный Матвей Мещеряк из мещерских казаков, Иван Кольцо, не пропускавший ни одного купца, чтоб не взять с него дани, гуляли Богдан Барбош, Митя Бритаус и еще атаманы помельче да послабее. Самым крупным был отряд Ермака. Его имя чаще других называлось при ограблении купеческих караванов и налетов на ногайские улусы. Даже когда Ермак в них не участвовал, молва легко приписывала ему то, что творили другие. К нему жались мелкие атаманы, в союзе с ним были крупные. Ватаги объединялись. Нужна была дисциплина, согласованность действий, нужна была разведка от Казани до Астрахани. Нужен был вожак, атаман всей волжской вольницы. В устье реки Камышинки собрались донские, гребенские, даяицкие казаки на большой круг и избрали Ермака верховным атаманом всех волжских казаков. Сам Ермак никак не мог понять, кто он теперь. То ли защитник обездоленных, то ли атаман воровских казаков. Когда воевал с татарами и турками, знал, что ведет праведную, хоть и малую войну, что за спиной его Россия. Она рисовалась ему с обнаженным мечом, готовая поддержать его и, если надо, защитить. Теперь порвал Ермак кровную связь с Россией. Стала она ему враждебной, и чудилась уже не с мечом в руках, а с ножом, готовая вонзить этот нож в его сердце. «За что?» — спрашивал себя Ермак и отвечал. «За неправедную нашу жизнь. Царь Иван Васильевич ведет на Западе войну за стародавнюю русскую землю, за русские города, захваченные Ливонией и Швецией. А с кем воюем мы на Волге?» Хотелось уверить себя, что и на Волге воюет он с ногаями, кызылбашцами и ордобазарцами. Но что-то мешало согласиться с этим и не давало успокоения. И Ермак приходил к мысли, что надо уводить свои ватаги с Волги, надо принести государю повинную. Повинную голову меч не сечет. А если не будут прощены их вины? Снова думал Ермак. Ежели плаха ждет его самого и многих его товарищей. Нет, не простить, царь, не помилуйте голов. Надо заслужить это прошение. Таким подвигом заслужить, чтоб слава о нем прокатилась по всей Руси и за кордоном. Но где и как совершить такой подвиг? Метались мысли Ермака, как челнок в ткацком станке, бились о глухую стену, и не было им просвета. Жизнь дала Ермаку отсрочку для решения этого вопроса. Глубокой осенью туманы укрыли Волгу и Волжские берега. Подули северные ветры, с верховьев шла шуга, и Ермак со своим отрядом до 1000 человек укрылся на зимовку в лесах Камского устья, на островке. Когда мороз сковал землю и воды, к острову подъехали трое сани-розвальни на свежих рослых конях с лоснящимися широкими крупами и в богатой упряжке. Из саней вышли не стрельцы и не разбойники, а люди чиновные в богатых шубах и собольих шапках. Все они были безоружные. «Дозорщик!» — крикнул молодым голосом рослый детина, прикрывая стрелецкий кафтан медвежьей шубой. Дозорщик заприметил их еще на подходе и давно пыльно наблюдал за ними с вышки, укрывшиеся в ельнике. «Слышу, господине, кого надобно?» — отозвался дозорщик. «Доложи своему атаману Ермаку Тимофеевичу, что прибыли к нему послы от казанского воеводы говорить с ним по государеву делу». Дозорщик, не покидая поста, дал выстрел вверх, и вскоре на опушку леса выбежал десятка два вооруженных людей, одетых пестро, казачьи. Все они были готовы оборонять свой остров. Дозорщик успокоил их. «Послы к нам приехали, слышь, от казанского воеводы. Надобен им атаман. Фрол Семен, ну-ка живо мотайте к атаману, доложить, что слышали, и его сопроводить суды». Фрол и Семен нырнули в ельник. А Ермак, услышав выстрел, уже шел на берег протоки и встретил их на полпути. Выслушав посыльных, сказал: «Кличьте суда Брязгу и Исаула Сурикова». Втроем пошли на берег. Посол воеводы был человеком неробкого десятка, он безоружный смело подошел к вооруженным людям. Отвесив полупоклон, снял шапку в знак уважения и повторил: «К тебе, атаман Ермак Тимофеевич, прибыл я послом от казанского воеводы говорить с тобой по государеву делу». «Говори, посол, я тебя слушаю». «Студено тут. Приглашай в свои хоромы», — улыбнулся посол и надел шапку. «Хорошо, пойдем», — «Зови товарищей! Пущай погреются!» — пригласил Ермак. Посол махнул рукой, и от саней отделились еще три шубы. В землянке Ермака стояли топчан и срубленный из небольших обтесанных бревен стол, покрытый аккуратно вырезанным куском белой парусины. Стены были сплошь увешаны мягкими персидскими и бухарскими коврами, топчан покрыт тоже ковром, а пол устлан свежей хвоей. Ермак любил лесные запахи. Вдоль стены у стола стояла лавка, на которую он и усадил гостей. В землянке было натоплено, и послы сняли шубы, сложив их горою на столе. «Я глава казанского стрелецкого войска», — продолжил свой рассказ посланец воеводы. «Со мной дьяк казанского воевода и посыльщик Василия Янова, воеводы донских казаков, что бьются за отчизну нашу в Ливонии против злейшего врага нашего государства, польского круля Стефана Батория». Стрелецкий голова на короткое время умолк и пристально посмотрел на Ермака и его товарищей, сидевших на топчине. Ермак уже начинал понимать, о чем будет речь, сердце его учащенно заколотилось, но он ничем не выдавал своего волнения. А стрелецкий голова продолжал: «Вот уже 20 лет война длится, а победы нет и конец ей не виден. Шведы испепелили новгородскую землю. Стефан Батори берет наши города. Мы живем в трудное время, атаман. Русь собирает все силы для отражения врага. Многие донские городовые казаки вместе с государевыми воинами бьются с нашим недругом под началом воеводы Василия Янова. А казацкий атаман Ермак Тимофеев со своими людьми, кои победно воевали с турками и татарами на южных рубежах Руси, теперь стоит в стороне и воюет...» Тут стрелецкий голова кашлянул, словно поперхнулся, и продолжал: «Воюет с заморскими купчишками. Царь и великий князь всея Руси Иоанн Васильевич твои заслуги помнит и надеется, что казаки Ермака и теперь будут защищать наши западные земли от врагов отчизны. Всем твоим людям, рядовым казакам и старшинам, назначается денежное жалование, доколь они будут нести воинскую службу. Договор подпишите на 2 года. Заговорил посыльщик воеводы Янова: «Мы не сами по себе пришли к тебе, атаман. По царскому велению. Василий Янов не казак, не атаман. Казаки ж хотят, чтобы начальником их был не московский воевода, а природный казак. Говори, атаман, согласен ли ты вести свое войско на защиту западных рубежей наших от польско-литовских и свейских недругов?» Вместо ответа Ермак Тимофеевич вдруг задал вопрос, словно бы и не имевший никакого отношения к разговору: «А по что нас, казаков донских и волжских, на Москве ворами зовуть? Кто по своей воле живет — вор. Кто от лихого боярина ушел — вор. Кто взбунтовался против ката — вор. Кто на турков и нагаев в неугодный для Москвы час меч поднял — тоже вором стал. Тако ли это будет?» Стрелецкая голова скосил глаза на дьяка: «Выручай, мол». Дьяк казанского воеводы, крякнув и покраснев от натуги, отвечал: «Не все казаки воры, атаман. Государь ценит ваши послуги в ратном деле против турок и крымских ханов, и хлебом, и зельем, и денежно казаков награждает. Брязга, вспомнив, сколь малая доля от привозимого из Москвы жалования поступала в Качалин городок, сказал: «От тех подарков нам доставалось, как тому пасынку от мачехи, когда она рыбину делила, своему сынку серединку с икрой, а пасынку жабры да хвост сухой. Царь не в силах отделять каждого, — развел руками дьяк. — То забота ваших атаманов. — Атаманы разные бывают, — подал голос Суриков. — Один все для казаков, другой все себе. Ермак, склонив голову, молчал. Потом посмотрел на Брязгу, на Михайлова, на Исаула Сурикова. По их лицам понял, что они не знают, какой подать ему совет. Тогда он поднялся и сказал: «Все важные решения казаки обсуждают на большом кругу. От себя скажу, что клич государя мне по душе. Но атаман не волен сам решать вопросы войны и мира, а также походов казачьего войска. Ваше предложение мы обсудим на кругу, и тогда дадим ответ». Условились о встрече через 3 дня. «Где будете ждать ответ?» — спросил Ермак у стрелецкого главы. Надевая шубу, тот усмехнулся и уже просто по-домашнему отвечал, смеясь глазами: «Повыше устья Камы, на Волге село стоит торговое. Там постоялый двор и целовальник, а у целовальника дочка-ягодка и дружина-малина. Вот там мы и погостюем». «Ну, в добрый час», — засмеялся и Ермак. «Пташка не без воли, стрелец не без доли». Проводив гостей, Ермак в тот же день созвал большой круг и подробно изложил казакам разговор с послами и их предложения. Казаки должны были дать ответ, согласны ли они идти на Ливонскую войну. Как водится, пошумели, поспорили, повздорили. Первым голос подал Беркут: «Царь ее зачинал, царь пущай и кончает!» Сказал и посмотрел на своего атамана Ивана Кольца. «Одобряет ли?» Лицо атамана было неподвижно, ни радости, ни досады не мог найти в нем Беркут. И, не зная, куда вести далее, умолк. «На войне и живота лишиться недолго». Глубокомысленно, незадиристо и негромко, но так, чтоб слышали многие, сказал атаман Бритаус. «Последние зипуны поистрепим!» — голос из толпы ватажников Барбоша. «Атаман сказал, жалования платить будут. Ага, заплатят, что на голове захватят». «Да того ж не могёт быть, атаман брехать не будет. Ну что ты заладил, атаман, атаман? Атаман не дракон, у него не 7 голов, а всего 1. Одна да умна, а дракон потому и дурак, что у него 7 голов». Посмеялись, смех, как ушат воды в огонь, потушил закипавший спор. Михайлов и Брязга решительно поддержали Ермака и призвали казаков идти на помощь Руси. Никиты, пан и Иван Кольцо отмолчались. Рядовые ватажники пришли к согласию в поход против Батория идти. Но тут же встал другой вопрос. На чем идти? Не на стругах же и не пеши. А где взять коней? Снова поднялись раздорные выкрики. «Без коней на войну не пойдем! Идти так только конно! Требуй атамана твоего 1000 коней!» Тогда Ермак, стоявший на возвышении, поднял руку, требуя тишины. «Казаки!» — крикнул он во всю мощь своего голоса. «Не узнаю вас, казаки, не узнаю. Что ж мы будем сидеть, сложа руки, и ждать, когда воевода Янов приведет к нам косяк коней в 1000 голов, подведет к каждому ленивцу коня, вложить в его белые руки повод и с поклоном скажить: «Садись, добрый молодец! А коль не обучен езде, дай подсажу тебя, подтолкну твой храбрый толстый зад!» Заржали казаки в 1000 глоток, а Ермак, переждав, уже говорил деловито, как приказ давал: Нагайский повелитель князь Урус поднял голову. Из его улуса на Русь разбойничьи отряды ходят. Вот у него мы и возьмем коней. Гоже, атаман, гоже! Любы твои речи! Откликнулся круг на многие голоса. Возьмем коней у князя Уруса! Через 3 дня вновь прибыли стрелецкая голова и посыльщик воеводы Янова. Ермак доложил им о согласии идти к западным рубежам Руси, но в поход казаки пойдут, сказал он, когда все сядут на коней. Послы заерзали на лавках, растерянно переглянулись, от волнения хрипло вымолвили, разводя руками. Но у нас коней нет, и взять их неоткуда. Ермак загремел смехом, довольный произведенным впечатлением. «Не ваша печаль, забота, не ваша гребта. Сами добудем. Месяц срок уберем». Таким оборотом дела послы остались довольны. Гора с плеч долой, а казаки завербованы. Тут же и грамоту подписали. Вначале в Заволжье отправили разведку 1000 удальцов. Они привели 60 лошадей и языка. Пленный татарин показал, что косяк коней 5000 пасется в степи у Мурзы у Маргмета, вдали от становища, под присмотром малого числа табунщиков. Взяв пленника проводником, отряд казаков 300 сабель отправился в Ногайское Заволжье. Через несколько дней они привели 1000 лошадей из косяка Мурзы Урмагмета, и вскоре отряд Ермака, около 1000 всадников, был готов к походу. Среди сотенных и полусотенных есаулов были Брязга, Михайлов, Иван Александров по прозванию Черкас, Чукалин, Данник, Суриков, Матвей Мещеряк и другие известные Ермаку казаки. Атаманы Иван Кольцо, Сава Болдырь, Богдан Барбош, Митя Бритаус и Никита Пан с Ермаком не пошли. Они оставались на Волге. Глава 9. Не пустивший душу в ад, не будешь богат. Разбогатевшие сельпромышленники из поморов Строгановы к середине 16 века стали некоронованными королями Великопермского края вплоть до западных склонов Урала и до устья реки Оби. Основатели рода Строгановых Лука и его сын Федор вели торговлю и варили соль в Сольвычегодске, а внук Луки Аникий, разведав, что на Каме-реке бьют соляные источники, перебрался туда со своими сыновьями, Яковом, Григорием да Семеном, и основал соляные варницы у Соликамска. Построили Строгановы городки Каргедан да Конкор на Каме, Яйвенской на Яйве, Нижний Верхний на реке Чусовой, Сылвенской на Сылве-реке. Еще дед их Лука пожертвовал крупную сумму денег на выкуп московского князя Василия Васильевича, что захвачен был в плен казанскими татарами. С той поры великие князья московские и первый царь России Иван Васильевич Грозный благоволили к Строгановым и наделяли их обширнейшими землями. А для работы в своих вотчинах Строгановы завлекали всякий бродячий люд из беглых крестьян и каторжников, а также местных инородцев. Земли своих работных людей из вагулов, остяков и черемисов Строгановы исподволь присоединили к своим, а коренников привели к присяге на верность русским и облагали их ясаком, данью. Строгановы не только снабжали Россию солью и имели свои склады на Волге и Печоре, в Москве и в Холмогорах, но и торговали пушниной через своих посредников с Англией и Бухарой, вели разведку в северных морях, пытаясь найти морской путь в Китай и Индию. В городах купцы построили для себя хоромы-крепости, обставили их тяжелой резной мебелью, собрали библиотеку из старинных рукописных книг. Время от времени вагулы, остяки, черемисы и сибирские татары приходили войной на Строгановых, разоряли их посады и варницы, убивали русских или уводили в полон. Особенно большому разорению подверглись Строгановские вотчины в 1573 году, когда ханты-мансийскими и татарскими воинскими людьми руководил опытный военачальник, племянник сибирского хана Кучума Махмед Кули, или Маметкул, как называли его русской. Эту опустошительную экспедицию Маметкул назвал разведкой дорог на Великую Пермь. Шло время. Умер Аникей Федорович, незаметно подкрадывала старость к его сыновьям. Григорий Аникеич, старший в семье, жил со своим сыном Никитой в Киргидане, чаще именуемом городом Орлом. Средний брат Яков жил на Чусовой. Братья виделись нечасто, занятые каждый своим делом. Тем больше Яков Аникеич был удивлен, когда в его вотчину прискакал гонец от Григория, его приказчик Иван Пупырь, и звал Якова в Орел по слову брата Григория. Яков Аникеич выехал незамедлительно. Зима уже укутала землю снегами, дорога шла по просеке в лесных дебрях и была на диво укатана. Это прошли первые санные обозы с солью на склады в устье Камы, откуда весной строгановские бурлаки потянут баржи с солью вниз и вверх по Волге-реке. — Опередил нас Григорий, — с досадой подумал Яков Аникеич и, сокрушаясь, покачал головой. Подняв широкий воротник медвежьей шубы и запахнув длинные полы, Яков дремал, в полусне продолжая решать хозяйственные дела. Когда санный полос задевал корневище и сани встряхивало, он открывал глаза и видел согнутую спину кучера в нагольном овчинном тулупе прямо перед собой, да нескончаемые ряды темных елей и сосен по обеим сторонам дороги. На густых ветвях елей белыми воротничками лежал свежий снег. Яков снова закрывал глаза, и в полусне вспоминался ему погибший старший сын Григорий Яковлевич. Хватка был человек, даром что молод, в деда Анику удался и в дядю Григория, крестного своего, в его честь и назван. Выехал тогда Григорий Яковлевич с двумя приказчиками Якимом и Ананием в Чердынь к царскому наместнику Елецкому. Подарки вез, драгоценности в расписном ларце и наказ отца из устна передать наместнику, чтоб ничего не ведал он о том, что сожгли Строгановы остяцкое и вагульское селенье по верховью реки Чусовой до самого устья реки Утки, за которой начинались владения сибирского хана Кучума. Чтоб не ведал воевода, что соливарщики Строгановы плавят руду медную и серебряную тайно от царя. Но не довез Григорий Яковлевич до Чердыни ни подарков, ни отцовского наказа. И сам домой не вернулся. Охотник Тимошка наткнулся на его сани, а возле саней лежали хозяин и оба приказчика с проломленными кистенем черепами. Людям было сказано, что убили их разбойники. Но сам-то Яков Аникеич понимал, что если не угнали лошадей, не сняли с убитых дорогих шуб и, как видно, не шарили в санях, ларец-то был цел, значит, не разбойники убивали, а свои люди мстили Строгановым за их жестокость, за мор и побои.